Судя по рукам, уже начавшим ветшать, ей было за 50, хотя выглядела она значительно моложе, лет на 40. Второй стол, заваленный листингами, проспектами и справочниками, принадлежал Гене Игнашечкину, беготливому пузанчику с постоянно расстегнутой нижней надбрючной пуговкой на рубашке. Волосы у него были редкие, и когда он волновался, сквозь светлые прядки виднелась покрасневшая кожа, покрытая капельками пота. Но особенно Башмакова удивила клавиатура Гениного компьютера, покрытая коричневыми кофейными пятнами и обсыпанная сигаретным пеплом. Кстати, сам Игнашечкин никогда не говорил «компьютер», а исключительно «компьютер». Когда Башмаков впервые вошел в комнату, Тамара Саидовна мирно ругала Гену за то, что он по вечерам, когда все уходят домой, самым подлым образом смолит, хотя между ним существует твердое соглашение – в рабочем помещении не курить. «Саидыч, одну сигарету! Задумался!» «Вы по какому вопросу?» – спросила Гранатуллина, увидев Башмакова. «Я тут, с вашего позволения, сидеть буду», — вежливо сообщил Олег Трудович. «Курите?» — с надеждой спросил Игнашечкин. «Нет». «Очень хорошо», — обрадовалась Тамара Саидовна. «Будем знакомиться». Познакомились. «Трудович?» — хихикнул Игнашечкин. «Значит, отец ваш, Труд?» «Да, был. Умер месяц назад». «Извините». Гена покраснел на всю голову и, стараясь замять неловкость, сказал, кивая на третий стол. «А здесь у нас сидит Вета, очень серьезная девушка. Она сейчас болеет». Стол был чист. На нем стоял только компьютер и лежала книга на английском. На обложке мускулистый мужчина страстно лобызал 8-й номер у рыжеволосой вакханки по имени Джен Эйр. «Том, ты к Вете ездила?» «Ездила. Еле пропустили через 3 контроля». «Ну и что с ней?» «Нормально, бледненько еще». Четвертый стол на самом проходе был отдан в полное распоряжение Башмакова. Первые дни ушли на обустройство рабочего места. Гена взял над ним шефство, водил к начальству выбивать компьютер. «А зачем мне компьютер?» – удивился Башмаков. «Дурачина ты, простофиля! Если у человека на столе нет компьютера, значит, он жалкая, ничтожная личность». Компьютер выбили. Правда, для начала только 3-ку, но все-таки. Потом Гена помог Башмакову поменять кресло. В том, которое досталось Олегу Трудовичу, выяснился дефект. Спинка едва держалась в вертикальном положении, и откидываться на нее было опасно. Он сначала хотел простодушно взять себе пустующее кожаное кресло болеющей Веты. Но Тамара Саидовна очень серьезно отсоветовала. «Ты знаешь, сколько заплатили за эту рухлядь?» Возмущался Игнашечкин, когда они тащили со склада новое кресло. «В 2 раза дороже, чем стоит! В 2!» Гена почему-то сразу проникся к Башмакову родственными чувствами. Всюду водил его за собой, все показывал и объяснял. Встречая в коридоре знакомого, а он знал почти весь банк, Игнашечкин останавливался и обстоятельно представлял смущенного Олега Трудовича. Так гордый пейзанин представляет односельчанам, приехавшего погостить городского родича. «Олег у Шаргородского работал», обязательно понижая голос, сообщал он. «Буран лудил». Обедать они ходили втроем. Столовая напоминала средней руки ресторанчик, но цены были раза в 4 ниже, чем в городе. Башмаков вспомнил, как однажды в 84-м году он с покойным Убиван Каноби ездил на совещание в министерство и, набрав целый поднос отличной жратвы, заплатил меньше рубля. Вернувшись домой, Башмаков очень сердился и уверял Катю, что советская власть рухнет из-за таких вот закрытых полубесплатных столовых. Тамара Саидовна ела очень быстро и убегала к своим фальшивым бумажкам, а Гена вел Башмакова еще в кафетерий. Торопиться ему было некуда, он любил работать по вечерам, когда все уходили. За кофе с сигаретой Игнашечкин наставничал. «Ты хоть понимаешь, Трудыч, куда попал?» «В каком смысле?» «В прямом. В банк. В бутылк! Ты попал в логово вампиров, улавливаешь?» «Не совсем». «Вношу ясность. Тебе уже, конечно, говорили, что банки — это вроде кровеносной системы экономики». «Конечно. А разве не так?» «Все правильно, но только с одной масипусенькой разницей. Представь себе, что ты экономика. Я — ты. И у тебя, как и положено, имеется кровеносная система.